возглавляет баклан бывший поданный Боливии, некогда успешно работавший в ресторанном бизнесе Москвы. Боливиец устраивает в ресторане детские карнавалы с латиноамериканскими приколами, маскарады и прочее. Приглашает из Москвы музыканта высокого уровня. И вход в развлекательный центр возрастает до 100 рублей с человека. Баклан посещает в основном молодые чиновники, банкиры, бизнесмены и среднего уровня начальники. Подавляющее большинство жителей окружного центра, получающие не более 10 тысяч в месяц, не могут себе позволить посещать столь дорогое учреждение. На расстоянии 20 метров друг от друга сразу располагаются еще 3 питейных заведения. Ресторан «Анадырь» – флагман застойного периода с великой питейной историей, где в свое время ночами напролет гудели старатели и ответственные работники КПСС, а позже главы администраций. Здесь, в специальном банкетном зале, угощали всех приезжавших в столицу Чукотки звезд эстрады, известных писателей, высоких начальников, космонавтов и генералов. Тут проходили пышные свадьбы сынков высокопоставленных чиновников, отмечались юбилеи коллективов, органов, управлений, ведомств. Подобные мероприятия организуются по сей день. В ресторане советских времен несколько ниже цены, чем в других заведениях такого уровня, играет собственный оркестр. Плата за вход всего 50 рублей. В дневное время ресторан обслуживает комплексными обедами командировочных, спортсменов и призывников. Через улицу от Анадыря в кинотеатре «Полярный», где проходят молодежные ночные дискотеки, расположен бар. Легкие коктейли и пиво по высокой цене, прохладительные напитки, сладости. Бар облюбовали подростки от 14 до 17 лет. Многие из них, а в основном это учащиеся местных учебных заведений, довольствуются 350-граммовой бутылкой пива по цене 100 рублей весь танцевальный раут. Опять же, через улицу располагается ресторан «Дульсинея» в здании новой гостиницы, построенной канадцами. Это одно из новых заведений. Тут итальянская кухня, завезенные из Москвы повара и кондитеры. Цены такие же, как в Баклане. Дульсинея – излюбленное место отдыха нынешних высокопоставленных чиновников. Дорого, уютно, спокойно, вкусно. И главное – рядом свободные номера гостиницы. Вечер с подругой в кафе обходится в 4-5 тысяч рублей. А игра местного скрипача помогает отвлечься от мирских забот. В 50 метрах от вышеуказанных питейных заведений на перекрестке главных улиц города возвышается супермаркет «Новомариинский», возведенный по настоянию губернатора Романа Абрамовича. На третьем этаже этого огромного торгового центра расположено молодежное кафе, выходные дни, работающие до 5 часов утра. К услугам посетителей легкие закуски, дорогие коньяки, кофе, вина, танцевальная музыка. Сюда идет молодое и среднее поколение горожан потанцевать, поговорить о житие-бытие. В 10 метрах, опять же через улицу, в трехзвездочном отеле «Чукотка» ресторан и бар. руководит отелем и рестораном,